Глава 30. Альбатрос вышел в родное пространство в обычном режиме, без каких-либо приключений. Андрей оказался в своем прошлом, хоть и недалеком. Почти все время он проводил в библиотеке, наполняя свой мозг самыми различными знаниями и навыками, многие из которых он просто не мог применить на звездолете. Например, он научился игре на гитаре, о чем мечтал с самого детства, но гитары на борту не было. Поразить окружающих знанием японского языка тоже не удалось, впрочем, как и английского, французского и итальянского. Он никого не хотел видеть, и библиотека была спасением. Во время сеансов обучения Андрей отключался от преследовавших его тяжелых мыслей. Арина с трудом отрывала его от ободка транслятора, чтобы поесть. «Зачем ты себя так изводишь?» – спрашивала она. Что он мог ответить? Что его мысли вернулись на 8 лет назад? Что он только сейчас совершенно ясно осознал, как любил Веру? Что он отдал бы все за возможность вновь быть рядом с ней? И что он просто мучается от бессилия что-либо изменить? Да, это было так. Но он никогда не сказал бы этого Арине. Прости. Все, что он мог сказать в ответ. Так проходили последние дни торможения звездолета. Сейчас Андрей хотел только одного – вернуться домой и обнять свою дочь. Его пребывание на Альбатросе вновь стало казаться иллюзией. Что-то в нем сильно изменилось. Все, чем он жил последние годы, казалось ему теперь бессмысленным прожиганием времени. Новые знания и новые возможности приподняли его мировоззрение на несколько ступенек вверх, в корне поменяв шкалу жизненных ценностей. Душевная боль не оставляла его. В таком состоянии его застал Олег Иванович. Корабельный доктор, казалось, совершенно не удивился, увидев невеселое лицо Андрея. «Здравствуйте, коллега!» – протянул он руку. «Здравствуйте, доктор!» – ответил Андрей, оторвавшись от терминала библиотеки. «Мне снова нужна ваша консультация», – сказал доктор. «Можете уделить мне... немного вашего драгоценного времени?» «Конечно, что-то случилось?» «Пойдемте в мой отсек, я все вам покажу». Олег Иванович явно намеренно игнорировал состояние Андрея, не обращая никакого внимания на его удрученный вид. «Вижу, вы максимально эффективно решили потратить последние дни пребывания у нас в гостях. Арина Николаевна сказала, что вы просто живете в библиотеке. Многое узнали?» «По-моему, слишком многое. Впервые за несколько дней...» — улыбнулся Андрей. «Полагаете, моя голова может лопнуть от обилия информации?» — пошутил он. Кто знает, коллега», — покачал головой доктор. Андрей удивленно посмотрел на Олега Ивановича. Его последняя фраза явно выпадала из стереотипа, который сложился у Андрея в отношении доктора. «Вы сильно изменились, доктор», — серьезным тоном сказал Андрей. «Оглянитесь вокруг. Все изменились, все без исключения», — доктор сделал многозначительную паузу. «И вы изменились, коллега, не замечаете?» «Возможно», — скептически ответил Андрей. «Сейчас я покажу вам то, что изменит вас еще больше». Олег Иванович посмотрел на Андрея. «Я очень надеюсь, что вы правильно оцените увиденное и поступите по-человечески». «Вы опять говорите загадками, доктор», — насторожился Андрей. «Терпение, коллега», — улыбнулся доктор. «Не стану скрывать, на меня это произвело огромное впечатление. До сих пор не могу прийти в себя». Он замедлил шаг. «Вы нас многому научили, Андрей. Скажите, вы сильно любили свою жену?» Андрей медленно перевел взгляд на доктора. «Почему вы спрашиваете об этом, доктор?» «Прошу вас, просто ответьте», — стоял Олег Иванович. Андрей тяжело вздохнул. «Я очень любил Веру. Очень, доктор», — тихо проговорил он. Доктор покивал головой. «А сейчас?» «Что сейчас?» — недоуменно переспросил Андрей. «Сейчас вы продолжаете ее любить?» Андрей утвердительно кивнул. Комок подкатил к горлу, и он не смог ответить словами. «Идемте». Доктор снова ускорил шаг. Дальнейший путь они преодолели в молчании, размышляя каждый о своем. Почему-то Андрея преследовало ощущение, что сейчас должно произойти что-то очень важное. Он обратил внимание на то, что Олег Иванович тоже был сильно взволнован, и это лишь усилило предчувствие важности предстоящего события. У перегородки, ведущей в медицинский отсек, доктор остановился. «Я очень завидую вам, коллега, очень!» — искренне проговорил он. «Прошу вас». Перегородка съехала в сторону, и они вошли внутрь. Отсек не был пуст. В большом кресле кто-то сидел. Оно стояло к ним тыльной стороной, и в нем явно кто-то был. Дальнейшее Андрей воспринимал как сон. Из кресла поднялась и пошла к ним навстречу Вера. Да, это была она. Высокая, светловолосая, с бездонными голубыми глазами. Именно такой запомнил ее Андрей. Он не мог оторвать взгляды от до боли родных черт ее лица. Она приблизилась к нему, в ее глазах стояли слезы. Андрей пошатнулся, но его поддержал доктор. Вера взяла его ладонь и приложила к своей щеке. «Это я, Андрей», — тихо проговорила она. «Я вернулась». Андрей продолжал неотрывно смотреть в ее глаза, отказываясь верить происходящему. Он оглянулся на доктора. Олег Иванович легонько кивнул головой. «Как это?» — хриплым голосом проговорил Андрей, вновь повернувшись к Вере. «Любовь творит чудеса, коллега», — с чувством в голосе ответил доктор. «Любовь творит чудеса».